После совещания, когда диспетчерская загудела от срочных приказов, а командиры начали спешно разъезжаться по подразделениям, Дарман Шир вслед за Майлзом вышел из командно-штабной машины, вдыхая горячий лесной воздух. За ними высыпали на поляну заместители командующего. Офицеры курили и разбегались к автомобилям. «Полковник, вам нужно поспать хотя бы пару часов», — напомнил Люк. «Пока идет передислокация. Берите пример Стамингтона. Он спит уже почти сутки, и, судя по тому, сколько я спал после первого истощения, очнется не раньше ночи. У вас есть заместители. Задачи все выполнены». Майлз потер красные глаза. «Все разумно, говорите, ваша светлость. Я пробовал. Не могу заснуть». «Давайте попросим леди Викторию, пока не отбыла, усыпить вас на нужное время». Люк намеренно повысил голос, чтобы уходящая волшебница услышала. Та и услышала, обернулась. Майлз скупо улыбнулся. «Не стоит тратить силы леди на ерунду». Очень по-инлянски отрезал он. «Уколюсь снотворным». Люк поймал его взгляд. «Ох уж эти несгибаемые офицеры». «У вас скоро маг-препараты из ушей польются. Вы должны поспать хотя бы 2-3 часа». Он не договорил, потому что глаза командующего вдруг закатились, и он, покачнувшись, стал заваливаться на собеседника. Люк, чертыхнувшись, едва успел подхватить его. «Обморок? Или что?» Офицеры, слышавшие разговор, затихли. «Это вы его усыпили?» — ошарашенно вопросил он у волшебницы. Она усмехнулась, разглядывая Люка с живым любопытством. Провела над Майлзом рукой. «Я тут ни при чем. Это вы, герцог. С ним все хорошо. Он действительно спит. Да вы и сами можете это ощутить». Вокруг собирались военные. Выглянул кто-то из связистов. Люк почувствовал, как изнутри поднимается раздражение из-за старой тайны, раскрытие которой пришлось отложить на после войны, но которое то и дело поблескивает то одним краем, то другим. «И наверняка король Луциус так умел, леди Виктория, не так ли?» «Как и все сильные потомки Инлия», — пожала она плечами. Но взгляд ее был чуть поплывшим. Дарманшир уже знал, что это означает переключение зрения на магический спектр. «Я говорила, что ваша аура стала невероятно мощна». «Что с полковником, ваша светлость?» — обеспокоенно вопросил один из офицеров. «Спит», — пояснил Люк, все еще неверяще глядя на прижимающегося к нему Майлза. «Устал, видимо, очень. Нужно отнести его в палатку. Майор Кершон», — обратился он к заместителю командующего, — «принимайте командование, пока полковник не проснется. Леди», — остановил он Викторию, которая собралась уходить, — «если все закончится нашей победой, мне понадобится ваша помощь». «В любое время, ваша светлость», — пообещала она и направилась дальше к автомобилю, который должен был отвезти ее в расположение батальона. Люк до поздней ночи отслеживал движение батальонов к Норбиджу под грохот артиллерии и взрывы минных заграждений. Как и ожидалось, ночью невиджи снова пошли в атаку. Раньяров он видел, их, как и всегда, ночами было немного, но разведчики на них подлетали туда, где гремели мины, кружили сверху в небе. Темнота и густые кроны скрывали перемещение войск, но Дарманшир все равно сбивал тварей ветром, отгонял обратно к холмам. И следил, не полыхнет ли где со стороны иномирян вспышка орудия. Ночью вычислить место расположения было куда легче. Но Рангсад, по всей видимости, тоже это понимал, и ответной стрельбы не было. Могло ли им повести так, что передислокация останется в тайне, и противник не успеет подготовиться? Или их всех ждет сюрприз? В час ночи проснулся Тамингтон. Люк заметил его, когда тот стрелой помчался к морю поесть после суток сна, и вполне благосклонно принял касатку, которую Тами приволок ему после насыщения. Затем они еще раз невидимыми облетели расположение войск. «Я хотел сказать, что там, у Дувлинских холмов, меня что-то ранило», — говорил хвостатый лорд Роберт на лету, оглядывая холмистые пейзажи. «Я не знаю, что это было, Лукас. Возможно, ловушка иномирян. А может, какой-то туринский старый артефакт или недобрый стихийный дух? Точно что-то магическое, но раны вполне реальны. Ожоги, словно от металлической сети. Виталист в полевом госпитале сказал, что не встречал подобных ран». «Нужно посмотреть. Когда мы облетали холмы в первый раз, ничего такого не видели, ни обычным зрением, ни магическим», — прошипел Дарманшир мысленно. «Значит, это нечто появилось или проявилось уже после нашего пролета». И как удобно, ровно тогда, когда наших солдат заманили в окружение. Ты не разглядел, как это нечто выглядело? Краем глаза, толстая, почти прозрачная нить, усеянная многогранными кристаллами и сферами, словно сделанными из ртути. Никогда ничего подобного не встречал и не ощущал. Это было очень больно, словно меня поддели на гарпуны, которые тянут силу. И зацепись я чуть сильнее, уже не вырвался бы. И потом, когда я оглянулся, я не уверен в том, что увидел. Словно сплетение теней выше холмов или какой-то сетчатый щит. «Нужно посмотреть, не осталось ли чего там», — сказал Дармуншир, и, поймав легкий попутный ветер, некоторое время несся на его потоке, как на доске в океане. «Покажешь, где это произошло?» Они невидимыми долетели до Дувлинских холмов, и там очень осторожно, страхуя друг друга, осмотрели лес, кроны, сломанные рывком Тамингтона из ловушки, и раскрошенные деревья, на которые он натыкался. «Ничего», — невесело резюмировал Люк, — «даже трава не помята. Но если бы здесь был какой-то старый артефакт, то мы его бы нашли. И я очень сомневаюсь, что есть стихийные духи, которые используют подобного рода воплощения. Хотя тут бы вернее проконсультироваться у леди Виктории, но ей сейчас точно не до этого. В любом случае, теперь нельзя сбрасывать со счетов, что у иномирян может быть неопознанное оружие, способное нас поранить. Правда, если оно есть, непонятно, почему до сих пор его не использовали, и что нам делать в этой связи, тоже непонятно. Только смотреть в оба, Лукас. Тамми, судя по шипению, разволновался. Раз я увидел, то и ты сможешь. И если видишь что-то, похожее на огромную сеть, улетать вверх со всей возможной скоростью. Разве что так, Роберт. Согласно вильнул хвостом Дармуншир. Смотреть в оба и летать быстро. Дармунширская армия встала дугой у Норбиджа в нескольких километрах от укреплений иномирян, еще когда не было трех. Началось переформирование. «Дармуншир, у тебя есть 3 часа, чтобы отдохнуть», — напомнил Тамингтон. «Неизвестно, сколько нам придется бодрствовать и когда я снова свалюсь. Не теряй времени». Люк не стал спорить. В словах младшего коллеги был резон и направился к штабному лагерю. Он уже почти спустился к куполу, когда навстречу ему рванулись 4 огненные птицы, заставив по-змеиному чертыхнуться, затормозить, зависнув в воздухе и дернув хвостом, а затем раздался птичий крик, и под нос ему вылетела крошечная соколица. Села на нос, что-то опять крикнула. Он, обалдев от такой наглости, скосил на нее глаза. Под крылья к ней метнулись огнедухи, и он вдруг узнал ее. Вспомнил то, что было в усыпальнице, когда она такой же маленькой птицей прилетела к нему и обнимала, и оборачивалась женщиной, любимой и до злости непредсказуемой женщиной. Люк, мотнув головой, зашипел и очень аккуратно пронес Марину на носу к своей палатке через купол. Зависнув в воздухе поверх лагеря, опустил на землю. Она соскочила и сменил ипостась. Потер руками глаза и, чтобы не наговорить грубого, потянулся к сигарете. Марина как-то странно подлетела, перекувыркнувшись в воздухе и обернувшись с собой, лохматой, в пижаме, босой. Живот стал еще больше, хотя и 2 недель с их расставания не прошло. Она, ошарашенно оглядываясь, поджала ногу, хотя было тепло. Посмотрела на Люка. Над ней реяла 4 огнедухов. Дармуншир, глубоко выдохнув, снова затянулся. «Я даже не знаю, с чего начать», — наконец признался он. «Я знаю». Марина подошла, отвела руку с сигаретой и поцеловала. Обняла, прижавшись, и продолжила поцелуй вовсе не виновата, а уверенно и сладко. И гнев, и злость испарились. Люк усмехнулся ей в губы и ответил. Кажется, мимо ходили люди, кажется, из палаток выглядывали офицеры, привлеченные светом огнедухов, но на эти мгновения и мир, и война вокруг перестали существовать. «Что-то случилось в Вейне?» — спросил его светлость, когда они оторвались, наконец, друг от друга. Лицо Марины, поднятое к нему, освещалось всполохами огнедухов. «Нет», — ответила она шепотом, — «в замке все в порядке». «Тогда зачем ты рисковала?» «Уж не ради того, чтобы рискнуть», — — огрызнулась она со знакомой едкостью, но тут же прихватила зубами мочку его уха со своей серьгой. Люк затаенно улыбнулся, затянулся. Все это напоминало какой-то сумасшедший сон. Артиллерия, близкая битва, Марина здесь, рядом. «Я, конечно, каждую секунду хочу тебя увидеть, но прекрасно понимаю, что тебе сейчас не до меня и не стало бы мешать». «В целом, да, но сейчас мне очень до тебя», — пробормотал Люк, выбрасывая сигарету и вдыхая запах волос Марины. Она, пахнущая лекарствами и молоком, тихо засмеялась. Он боялся за нее, и злился, и кипел, но был уже научен, что супругу не запрешь и не удержишь, если она чего-то захотела. Можно было воевать с ней или смириться, но войны ему хватало и без Марины. «Все же, Марина, как?» Его герцогиня пожала плечами. «Со мной это само происходит. Я прихожу в сознание уже в воздухе», — объяснила она. «Вот и сегодня очнулась здесь. Я сейчас улечу». Люк хмыкнул. «Думаю, полчаса у нас есть», — сказал он, увлекая ее в палатку. «Поужинаешь со мной? Сейчас вызову адъютанта». «Конечно». В ее голосе звучала нежность. «Охраняйте, только никого не сожгите», — попросила Марина огнедухов, и те послушно поднялись выше. «Попроси для них огня и масла», — добавила она уже для Люка. Адъютант Вин Трумер принес ужин на двоих, таращась на Марину, накинувшую на плечи китель Люка и скрестившую босые, измазанные травой ноги на койке. Люк, расстегнув воротничок рубашки и закатав рукава, сидел напротив, ел сам, смотрел, как она ест, как смеется, как говорит, как смотрит на него задумчиво, спокойно. Она рассказывала про Вейн, про матушку, про Риту и госпиталь, про дела герцогства, он про Тамми и драконов, про то, что ему предстоит. Пахло крепким чаем, пряным жарким с мясом, снаружи мерцали всполохи от огнедухов. Послышался голос Майлза. Он, видимо, уже проснулся, но Люк не мог заставить себя выйти к нему. Если очень будет нужен, докричаться. А пока он хотел побыть с женой. «А ведь это может быть нашей последней встречей». Вдруг мелькнула у него мысль, и Дарманшир скрипнул зубами, обругав себя. «Что такое?» — тут же заметила Марина. «Ничего», — хрипло проговорил Люк. Посмотрел на часы, на выход из палатки, на Марину. Та вопросительно и весело подняла брови. «Твои охранники надежны?» — поинтересовался он небрежно. Она засмеялась, кивнула. «Исключительно надежны!» — пообещала она. Потянулась, сбросила с плеч китель и откинулась назад. Он любил ее там, на узкой армейской койке, почти на полу палатки. Осторожно, горячо, и она, чуть медлительная, была так же отзывчива и безрассудна, то поворачивая голову, чтобы поймать его губы, то садясь сверху, царапая его грудь, сжимая волосы, склоняясь, чтобы поцеловать. И очень тиха. Им обоим не хотелось посвящать в свою супружескую жизнь весь штабной лагерь. Затем, разгоряченные, они минут 20 дремали, восстанавливая дыхание, обнявшись и прижавшись друг к другу. Люк, уткнувшийся лицом Марине в плечо, обнимающий за живот, почувствовал, как кто-то ударил в ладонь изнутри, словно поздоровался. Он усмехнулся, потерся губами о влажную кожу. Силы в нем сейчас было столько, будто он сутки отсыпался. «Нужно лететь, иначе в Вейне начнется паника», — лениво проговорила самая непредсказуемая женщина в мире. «Не хочу. Отодвинь войну на пару суток, а?» «Не могу», — с сожалением сказал Люк. «Я провожу тебя. Постарайся ближайшие несколько суток не соваться сюда, прошу». «Я понимаю», — так же замедленно ответила Марина. «Прикажу забить ставни и запирать меня на ночь. Да или вообще затребую у Ирвинса клетку». Он лизнул ее в плечо, не сдержался. Марина повернула голову и серьезно посмотрела на него. «Не волнуйся, я не буду тут крутиться и подставлять тебя под удар. Мне и сегодня не стоило прилетать. Но теперь я понимаю, куда меня влечет, и смогу ограничить себя, пока не научилась этим управлять». Люк потянулся, покрутил плечами. «Не стоило прилетать», — согласился он. «Но, детка, я в восторге, что ты тут». Он змеем проводил Марину за линию дарманширской артиллерии, понаблюдал, как крошечная птица улетает под лунным светом, и направился назад, туда, где он сейчас был нужнее.